из собрания Гостелерадиофонда. Граф Монте-Кристо. Многосерийный радиоспектакль по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Постановка Николая Литвинова. Серия восьмая. Привидение или совесть? Альбер? Да? У графа есть кто-нибудь? Жена, семья, возлюбленная? Нет, он одинок. Но у него есть рабыня. Ты шутишь, Альбер? Ее зовут Гайде, гречанка, красавица. Прекрасно играет на лютне, вся обвешана драгоценностями. Сколько ему может быть лет? Думаю, лет 37-38, не больше. Так молод? 38 лет. Ну что ж, Бертуччи, я доволен домом. О, ваше превосходительство, я счастлив. С тех пор, как аббат Бузони рекомендовал вам меня в управляющие, я стал человеком. Кстати, это верно, что мне рассказывал о вас аббат Бузони? Вы пытались убить королевского прокурора Вильфора? Ваше превосходительство, я покаялся. Значит, правда. А что с ребенком, который был в ящике? Вы ведь его усыновили? О, ваше превосходительство, очень плохо. Бенедетто вырос избалованным дурным мальчиком. Он внушил себе, что его родители знатные и богатые люди. Меня он не признавал, требовал денег. Кончилось все трагически. Когда я был в отъезде, он со своими дружками совершил убийство. Конечно, Бенедетто поймали. Он на каторге в Тулоне. Прелестный юноша. Ему дали 15 лет. А ведь я любил этого мальчишку как сына. Да. Ну вот что, Бертуччо, когда приедет Альбер Морсер, доложите. Я дома. Слушаю, господин граф. Так. Значит, Бенедетто на каторге вместе с Кадрусом. О, мой господин. Наконец-то я снова вижу тебя. Здравствуй, Гайде. Устала с дороги? Нет, мне было очень интересно. Ты видела свои комнаты? Тебе понравилось? Мне нравится всюду, где я могу быть рядом с тобой. Дитя мое, мы теперь не на Востоке, а во Франции. Здесь ты свободна и можешь жить, как тебе захочется. Ты должна выезжать в свет. Зачем мне свет? Разве мне плохо с тобой? Ты так молода, прекрасна. Ты можешь встретить юношу, полюбить. Должна же ты когда-нибудь полюбить и быть счастлива. Но я люблю тебя, господин мой. Я говорю о другой любви, Гайде. Я любила отца больше жизни. Я люблю тебя больше, чем отца. Умер отец, я осталась жива. Не станет тебя, я умру. Ты ребенок, Гайде. Но я благодарен небу, что оно послало мне тебя. Викон де Морсер, ваше сиятельство. Простите. Слушаю. Гайде, у меня к тебе просьба. Сейчас ты уйдешь к себе, но вскоре я позову тебя и познакомлю с одним своим другом. Ты должна будешь рассказать ему об отце. Рассказать о моем отце? Все? Нет, не все, только историю его гибели. Знаю, Гайде, тебе тяжело, но сделай это для меня. Ты ведь помнишь того французского офицера? Проживу 1000 лет, но не забуду его лица. Только не называй имени офицера. Запомнишь? Я сделаю, как ты приказал, господин мой. Дорогой граф, я видел дома богаче, но элегантнее, аристократичнее нет. А кто это играет? О, прекрасная гречанка тоже здесь? Хотите познакомиться? Как? Вы ведь ее скрываете? Дорогой мой, во Франции женщину трудно держать в заперти. Да я и не буду пытаться. Попросите госпожу прийти сюда. Альбер, если вы интересуетесь историей Греции, вот вам случай. Гайда, дочь печально погибшего паши Алита Беллина. Не может быть. Ведь у Алита Беллина служил отец. Отец был его самым доверенным офицером, и перед смертью он поручил ему жену и дочь. Но, к несчастью, их похитили. Ты звал меня, господин мой? Гайде, я хочу представить тебе моего друга, Виконта де Морсер. Он будет часто бывать у нас. Твой друг будет и моим другом. Я счастлив, мадемуазель. Гайде, Виконт знает, кто ты. Твоя судьба тронула его. Ему хотелось бы узнать подробности о гибели твоего отца. Мадемуазель, поверьте, если вам это тяжело... Я расскажу. Так хочет мой господин. Это было в тот черный год, когда враги решили завоевать нашу страну. Отец был великий полководец. У него было меньше войска, чем у врага, но он храбро отражал натиск. Не желая гибели людей, отец увел большую часть войска в катакомбы, о которых никто не знал. Неприятель не смог бы добраться до нас. Я и моя мать тоже были там. Мы никогда не разлучались с отцом. Враг расположился лагерем вокруг катакомб. И тогда отец решил вступить с ним в переговоры. Он послал офицера, которому верил, которого любил и осыпал наградами. Простите, мадемуазель, этот офицер был грек? Нет, француз. Он давно служил у отца. Мы все верили ему. Отец дал французу свой перстень и сказал: если придешь с миром, передашь перстень охране, мы откроем двери. Если враги не согласятся, я выведу всех трудной, но возможной дорогой, чтобы снова воевать и бороться. Француз ушел. Мы ждали, напряженные и молча. Вдруг радостные крики у входа: перстень, перстень! Француз передал перстень охране. Часовой принес его отцу. Отец поцеловал перстень. Слава Богу, конец кровопролитию. И открыл двери. И тут ворвались враги. И впереди всех этот офицер. Ужасное предательство. Какой позор. Отца убили на моих глазах. На моих глазах офицеры отсчитали огромные деньги за это предательство. Я и моя мать стали пленницами француза. Он в тот же день продал нас турецкому султану. Мать не вынесла, умерла. Я жила до того дня, как пришел мой спаситель и освободил меня. Прости, господин мой, я больше не в силах. Отдохни, дитя, иди к себе. Прощайте, мадемуазель, простите. Граф, а вы случайно не знаете имени этого мерзавца-офицера? Гайда не помнит его имени. Она была еще мала. Надеюсь, умер он такой же позорной смертью, какой была и его жизнь. О, если бы он был жив, я бы первый убил его. О, да вы кровожадный, Альбер. Извините, если я покажусь вам нескромным. Вы чем-то расстроены? Я не ошибаюсь? Нет, граф, вы не ошиблись. Я расстроен и зол. Даже так? Меня хотят женить на дочери Данглара. Не смейтесь, это ужасно. Это все фантазия отца. Я не знаю, что связывает его и Данглара, но что-то, видимо, есть. Хотя положение у них разное. Все-таки отец — родовой аристократ, а Данглар — денежный мешок. Посоветуйте что-нибудь. Боюсь, что вам придется влюбиться в мадемуазель Данглар. Это ваша коляска, Альбер? А, нет, это карета отца. Он знает, что я у вас, и решил, наверное, заехать за мной. До свидания, милый граф. Мой почтительный поклон, мадемуазель Гайде. Будьте здоровы, виконт. Гайде, ты здесь? Ты успокоилась? Я должна еще что-то сделать, господин мой. Подойди к окну, дитя мое. Встань тут, чтобы тебя не было видно с улицы. Видишь карету? К ней подходит виконт. Видишь человека, который выглядывает из окна кареты? Это он? Гайда, скажи мне, это он? Злодей! Злодей! Предатель! И он еще жив! Жив! Да, он жив. Ты отомстишь? Ты отомстишь за отца, за меня, господин мой! Да, Гайде, и за тебя тоже. Отдохни, дитя мое. У тебя сегодня был тяжкий день. Бертуччо, попросите ко мне Джакомо. Ваше сиятельство, звали? Джакопо, сейчас же поедешь в Тулон, туда, где отбывают срок каторжники. Возьми побольше денег, нужно устроить побег одному преступнику. Его зовут Бенедетто. Передашь беглому письмо, скажешь, это рекомендательное письмо от лондонского банкирского дома. Его сиятельству графу Монте-Кристо. Да, письмо ко мне. С этим письмом Бенедетто должен явиться в Париж не позже середины этой недели. Ты все понял, Джакопо? Как всегда, ничего не понял. Но исполню все, как вы приказали. Мальчишка будет на этой неделе у вас. Эдмон Дантес, мы приближаемся к развязке. Когда ты совершишь то, что задумал, закончу я свой роман. Но сейчас для нас обоих наступил трудный момент. Ну что ж, Эдмон, ты готов? Да, господин Дюма, я готов. Мне нужна вся моя твердость, господин Дюма. Все мое мужество. Ведь я только человек. Но ты решил не отступать от плана? Я не отступлю. Это жестокий план. Может быть. И ты будешь неуклонно действовать по этому плану? По вашему плану, господин Дюма. Да, возмездие часто медлит, но избежать его нельзя. Я полюбил тебя, Эдмон. Я полюбил тебя. И мне будет трудно расстаться с тобой. Я отдал тебе много души, Эдмон. Господин Дюма, я не разочаровал вас? Нет. Иногда удивлял, пожалуй. Ты не всегда поступал так, как я задумывал. Но ты убеждал меня в своей правоте. Однако не будем отвлекаться. Давай-ка еще раз просмотрим весь наш план. Так, ты послал Джакопо Тулон к Бенедетто. Кстати, как мы его назовем? Пожалуй, виконт Андреа Кавальканти будет звучать недурно, а? Андреа Кавальканти. Исполним, господин граф. Он здесь, сидит в гостиной. Пусть подождет. Рассказывай, Джакопо. Ну, мальчишка, видно, был неосторожен. Разболтал соседу по бараку, или тот сам подслушал, что Бенедетто собирается бежать. Словом, пришлось мне забрать с собой второго каторжника. Иначе он грозился, что позовет часовых. Все могло сорваться, ваше свидетельство. Понимаю. Ну что ж, а кто этот второй? Как его имя? осужден за убийство уже в годах. Гаспар Кадрус. Кадрус? А где он? Мы высадили его из кареты за 10 миль от Парижа. Он сказал, что сам теперь о себе позаботится. Начнет воровать, я полагаю. Ну, хорошо, Джакопо. Ступай, отдыхай. Спасибо тебе. О, господин граф, я готов за вас в огонь и в воду. Верю, верю, друг мой. Ты, конечно, понимаешь, что никто не должен знать об этом побеге и о мальчишке. Разумеется, господин граф. Ну что ж, проси, виконта Кавальканти. Слушаюсь. О, господин граф Монте-Кристо, не так ли? А, кажется, у вас ко мне письмо? Да. Давайте. Вот. Угу. Ну что же, мне рекомендуют вас мои банкиры из Лондона. Они просят ввести вас в парижский свет. Я к вашим услугам, виконт. А больше они ни о чем не просят, а? Да так, мелочь. Я должен судить вам сумму. Вот-вот. Я думал, не забыли ли они написать. Знаете? Вы получите 50 тысяч франков. Тысяч? Хорошо. Это, разумеется, на первое время. Дальше мои банкиры пишут, что ваши родители... Кстати, о моих родителях. Кто они? Очень знатный род. Итальянский род князей Кавальканти. Вот ловко. О-ля-ля, я могу называться князем. Так, по крайней мере, написано в письме. В самом раннем детстве вас не то похитили цыгане, не то родители потеряли. Какая небрежность со стороны предков. Словом, вы воспитывались, кажется, в монастыре? Кто? Я? Ну? А, да, конечно, в монастыре. Вот именно, там, на юге, недалеко от Тулона. Меня не интересуют подробности. Деньги, которые я вам дам, из вашего наследства. А наследство-то хоть приличное? Не маленькое. Что-то около 2 миллионов. Вот это предки. Не подкачали? Так вот, оденьтесь у самого лучшего портного, купите кабриолет, лошадь. Словом, я выполню просьбу своих банкиров, а дальше... Дальше уже ваше дело. Молодой человек знатного рода, с деньгами... Вот вам 50 тысяч франков. Будьте спокойны. Я своего не упущу. Послушайте, а вы случайно не мой отец, а? Увы, лишен этого счастья. Увидите, что может сделать умный парень, получив деньги. Кстати, вы свои деньги всегда держите в секретере незапертыми, а? А что? У меня есть оружие, я хорошо владею им. Но когда вы уезжаете, и остаются одни слуги... Слуги всегда со мной. В городе и за городом. Правда, дом остается пустым, но запоры в нем крепкие. Простите, не имею времени. До свидания. Пока, любезный граф. Да, в его наглости есть даже что-то неправдоподобное. Эдмон, давай поговорим, прежде чем идти дальше. Я слушаю, господин Дюма. Вас что-то смущает? А тебя? Тебя не страшит то, что должно произойти? Я помню замок Ив. Еще не поздно. Можно еще остановиться. Поздно. Мне никогда не забыть замка Ив, господин Дюма. Мне стало вдруг страшно, Эдмон, при мысли о том, что мы с тобой задумали. Не вы ли сами говорили о законе возмездия, господин Дюма? Не знаю, имею ли я право взять на себя роль судьи. Неужели и вы предадите меня? Предам? Вы предадите не только меня, господин Дюма. Вы предадите себя, свои взгляды и принципы. То, во имя чего вы начали писать этот роман. Предадите всех тех, кому ваше пресловутое высшее общество наносит удары, кого унижает и оскорбляет. Всех тех, кто не в силах сам ответить на эти оскорбления и унижения, и за кого вы хотели вступиться, написав этот роман. Да. Да, ты прав, это было малодушие. Я до конца выполню долг, который возложила на меня моя совесть человека, гражданина, художника. Вперед, Эдмон, без колебаний и сомнений. Итак, за неделю ты стал знаменит в Париже. На тебя появилась мода. Сливки общества добиваются чести быть в твоем доме и сами наперебой приглашают тебя к себе. Вот и сейчас ты присутствуешь на небольшом вечере в доме банкира Данглара. Тут только самые близкие избранные друзья. Барон Данглар и его жена Нина оба в восторге от тебя. В таком же восторге они и от молодого князя Андреа Кавальканти, которого ты ввел в их дом. Присядем, граф? Прошу вас. Сигару. Спасибо. У меня к вам деликатный вопрос. Этот князь Андреа Кавальканти, очаровательный юноша, кто он? Я не понимаю вопроса. Вы ведь сами сказали, князь. Он аккредитован на мой банк. Мне надо знать, каково его состояние. Богат ли он? Вы-то должны знать его лучше. Ошибаетесь, любезный Данглар. Ошибаетесь. Я его знаю так же, как и вы, не больше. Мне рекомендовали его мои лондонские банкиры. Но вы знаете, итальянские князья богаты, как восточные набобы. Ну, я боюсь что-либо сказать. Спросите у него сами. Я заметил, ему очень нравится моя дочь. Мадемуазель Жени? Да. Но, простите, кажется, Альбер Морсер. Морсер, не знаю. Ах, да, я понимаю, вас смущает неравенство. Но если он аристократ... Морсер, то вы... аристократ? Ох, граф, сказал бы я вам. Ну да ладно. Между нами, граф, ходили слухи, что в его прошлом что-то, когда он служил в Греции, вы понимаете? Нет, не понимаю. Но если вас это интересует, пошлите запрос в Грецию, в Янину. Ведь, кажется, там служил Морсер. О, граф, вы гениальны, я так и сделаю. А, князь Кавальканти, повеселились, дорогой мой? Мадемуазель Данглар ушла к себе. Увы, разве я могу веселиться, когда в моем сердце увядают розы надежды? Каков стиль, а, граф? Данте, Петрарка. Ну да, стилю его обучили в монастыре. Вы собираетесь домой, князь? Да, кое-какие дела. Господин барон, до свидания. Жаль, но не смею удерживать вас. Князь, простите за вопрос. Ваше состояние как помещено? В бумагах, в недвижимости или в предприятиях? Мое состояние? Да. А, да, состояние. Состояние. Знаете, мой папаша там в Италии, он что-то там разрабатывает, шахты какие-то, рудники. Да-да, рудники, вроде наших, в Тулоне. Рудники, это превосходно, превосходно. А нельзя ли мне войти в пай? Да расплюнуть. Простите, конечно. Напишу папаше и готово. Только надо чистоганом, понимаете? Папаша жжет по этой части. Разумеется, я вложу в ваше дело всю свою наличность. Приезжайте завтра днем ко мне, мы все обговорим. Каприолет князя Кавальканти подан. Привет, очаровательный Эжени. Я провожу вас. Граф, прошу прощения, я сию минуту вернусь. Два негодяя нашли друг друга. Который хуже? Стой! Стой! Стой! Что я тебе говорю? Как ты смеешь, бродяга? Отпусти лошадь, ты подонок! Потише, малыш! Не узнал друга! Кадрус, ты откуда? Ну-ка, поднимись, я сяду рядом. Поехали, ну, пошел! Ждал тебя весь вечер, устал и продрог. Что тебе надо от меня? Зачем ты здесь? Сам устроился, живет как князь, а друг погибает, да? Нет, малыш, не пойдет. На каторге все пополам было, здесь тоже надо восправедливо. Понял. Понял. Тебе нужны деньги. Сколько? Не так шустро, малыш. Этот вопрос требует серьезного обсуждения. Я нищий. Нищий. 3 дня я обедал, клянусь. Ну, я дам тебе денег. Правда, у меня не так много. Без хитрости, малыш. Старого кадруса не проведешь. Ты богат, как принц. По всему видно. Кто тебе это устроил? Слово даю, не знаю. Граф Монте-Кристо уверяет, что меня отыскали мои предки, но я их в глаза не видел. К делу, кадрус. Сколько тебе надо? Хочешь легко отделаться, малыш? Не выйдет. Я теперь не упущу тебя. Я стар, Бенедетто. Я устал. И никто не даст работу беглому каторжнику. Теперь ты будешь мне давать столько, сколько я захочу. Иначе... Кадрус, поверь, у меня нет больших денег. Укради. Ты ведь вхож в богатые дома. Я попадусь, Кадрус. Игра не стоит свеч. Вот если бы я был так ловок, как ты. Вот что. Дом моего графа Монте-Кристо. Он денег не забирает. Бери, не хочу. Особенно, когда он на даче, как сегодня. И все слуги с ним. Дом пустой. Пустой? Ты мне нарисуешь план дома, Бенедетто? Запросто. Секретарь не заперт. Вот уж где денег-то. А не врешь. Ну, какой мне смысл врать? Можешь проверить. Когда граф еще поедет за город? Я узнаю точно и сообщу тебе. Вместе с планом. Если это дело выгорит, малыш, я, пожалуй, оставлю тебя в покое. Открою лавочку, заживу честно. Ну, гони быстрее, быстрее, ну, пошел! Вы слушали 8-ю серию радиоспектакля «Граф Монте-Кристо» по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Постановка Николая Литвинова. В роли Дюма Ростислав Плят. В роли Эдмона Дантеса Виктор Бучменюк. Продолжение слушайте завтра в это же время.